Начнем сначала. В предыдущей книге этой форме посвящена специальная глава, урок 7. В ней рассказывается о технике «я-сообщение» и разбираются преимущества такого способа выражения чувств. Начнем с краткого напоминания основных положений и важных рекомендаций. Чувства, особенно если они отрицательные и сильные, ни в коем случае не следует держать в себе. Не стоит молча переносить обиду, подавлять гнев, сохранять спокойный вид при сильном волнении. Обмануть таким поведением вы никого не сможете. По жестам, интонации, выражению лица или глаз собеседник прочтет ваше настроение. Как же сказать о своих чувствах, чтобы это не навредило вашим отношениям с окружающими? Ответ звучит просто. Когда вы говорите о своих чувствах, выступайте от первого лица. Сообщите о себе, своем переживании, своей внутренней ситуации. Эти высказывания называются «я-сообщениями». Они содержат личные местоимения «я», «мне», «меня». Как правило, они начинаются словами «я не люблю», «мне трудно», «меня очень утомляет». Например, «мне трудно говорить по телефону, когда вокруг так громко разговаривают». Очень важно избегать отрицательных «ты» сообщений. Это такие высказывания, которые содержат местоимение второго лица. «Ты», «тебе», «из-за тебя». Например, «почему ты опять устроил такой беспорядок?» На любое «ты» сообщение собеседник либо обижается, либо реагирует встречным обвинением. Нужно также остерегаться так называемых «кентавров», то есть предложений, которые начинаются с местоимения первого лица, а заканчиваются упреком или обвинением. Это все равно «ты» сообщение. Например, «мне не нравится, когда ты так безобразно себя ведешь». Я-сообщение, как мы уже сказали, кажется простым по своей форме, но сочинить такую фразу не всегда получается. Впрочем, в этом помогает использование безличных предложений, неопределенных местоимений, обобщающих слов. Например, «грубость мне неприятна», «это для меня неприемлемо», «меня огорчает, когда дети не слушаются». Я-сообщение особенно незаменимо, когда вы недовольны, раздражены или обижены на собеседника. Если вы выразите свое чувство через «я-сообщение», то это его не заденет или заденет гораздо меньше, ведь вы скажете о себе, а не о нем. Если же вы выскажетесь в форме «ты-сообщение», то ваши слова воспримутся как прямой выпад. Давайте представим себе, что переживает человек, ребенок, когда вы огорчены или сердиты на него. А для этого поставим себя на его место и на время станем, так сказать, мишенью обвинений. Вот вам говорят. Муж тоном выговора. «Из-за тебя сегодня опоздал на работу. Вечно ты со своими дурацкими разговорами, как будто нельзя было с вечера». Жена с досадой. «Опять ты упустил кофе. Ты вообще что-нибудь можешь делать как следует?» Мать раздраженно. «Опять рубашка из штанов вылезла. Мне надоело терпеть твою безалаберность». В каждом из приведенных случаев вы, находясь в позиции критикуемого, скорее всего, расстроитесь и обидитесь. Вам захочется защитить себя, объясниться, привести оправдание. Например, такие. «Но ведь тема разговора пришла мне в голову только утром и была срочной». От варки кофе меня отвлек телефонный звонок. А в школе все так ходят. И ничего. Но говорить все это в свою защиту вслух не всегда получается. Вы уже обижены и знаете, что стоит возразить, обвинитель распалится еще больше. И тогда в вас закипит праведный гнев. И вы нападете в ответ или молча затаите обиду. Именно это происходит с вашим собеседником, когда вы бросаете ему упрек или гневное замечание. Только что побывав в его шкуре, вы испытали обиду и желание встречно напасть. Если вы хотите оградить ваши отношения от подобных результатов, нужно использовать «я-сообщение». Согласитесь, что совсем иначе прозвучат такие ваши слова. Сегодня опоздал на работу. Было очень неприятно. Хотелось бы решать важные вопросы с вечера. Ой, кофе убежало. Досадно. Опять заваривать, да еще грязь вытирать. Знаешь, меня коробит, когда у мальчиков рубашка вылезает из штанов. Такие фразы не только звучат иначе, но и их действие бывает другим. Собеседник скорее услышит вас. Тогда более вероятно, что он войдет в ваше положение и постарается не повторить оплошность. Здесь хочется привести пример замечательного спонтанного «я-сообщения» маленького ребенка, о котором рассказала его мать. «Однажды, много лет назад, моя дочка преподнесла мне урок на всю жизнь. Дети были тогда еще маленькие. Дочке было 4,5 года и сыну 1,5 года. Жизнь была очень напряженная. Утром обычно ношусь по дому. Надо все успеть. Детей поднять, одеть, детский сад собрать, мужа и детей накормить, детей в сад отвезти, самой на работу вовремя попасть». В быстром темпе кручусь, тороплю, покрикиваю на всех. А дочка у меня спокойная, рассудительная. В одно прекрасное утро я, как всегда, тороплюсь и дергаю их всех. А дочка сидит, задумчиво натягивая колготки, и говорит. «Когда вырасту, дитя рожать не буду». Я остановилась, как вкопанная. «Почему?» — спрашиваю. «Потому что с ними так плохо», — отвечает она. У меня в голове что-то щелкнуло. «Боже, что я с ними делаю?» И с тех пор никогда не позволяла себе так себя вести. В этой истории девочке было трудно, но она никого не обвинила. Хотя и можно было упрекнуть мать, а просто выразила свое состояние вслух, да еще с оттенком философского размышления о будущем. А если вдуматься, то у нее получилось и активно послушать мать. По существу, «так плохо» относилась к состоянию их обеих, а также всех остальных членов семьи. Замечателен результат ее слов. Мать вдруг ясно поняла чувства домочадцев и настолько прониклась ими, что сделала выводы на всю жизнь.